Долги колхозов банкам за выкупленную сельскохозяйственную технику достигли в 1961 году суммы более 2 миллиардов рублей. Попытки государства в последующие годы несколько сбалансировать и облегчить тяжелое положение колхозов путем снижения цен на сельскохозяйственные машины и инвентарь, на автомашины, запасные части и бензин, обеспечить своевременный ремонт сельскохозяйственной техники путем создания специализированной организации сельхозтехника и станции технического обслуживания не привели к кардинальному изменению положения. Сначала после облегчения 1953 года и особенно после сельскохозяйственных реформ 1954-1955 годов положение колхозников, а также рабочих и служащих, имевших личное приусадебное хозяйство, значительно улучшилось. Хотя в личном пользовании колхозников, рабочих и служащих находилось всего около 7 миллионов гектаров, 1964 год, в то время как земли колхозов составляли 482,7 миллиона гектаров, а совхозов и государственных хозяйств 571,1 миллиона гектаров, продуктивность личных хозяйств была довольно высокой. Народное хозяйство СССР в 1964 году, статистический ежегодник, Москва, 1965 год, страница 261. Разрешение иметь корову и определенное количество домашнего скота и птицы значительно улучшали не только материальное положение колхозников и жителей небольших городков и поселков, но и продовольственное положение в крупных индустриальных центрах. В 1959-1965 годах, все данные приводятся на 1 января, количество коров в личном владении составляло в среднем от 55 до 42% от общего поголовья коров в стране, свиней от 31 до 27%, овец от 22 до 20%. Там же страница 353. Отсюда видно, какую важную роль играли личные хозяйства в общем мясном балансе страны. Едва сельскохозяйственное население страны начало становиться на ноги, как немедленно были взяты назад льготы. Уже в 1959 году горожанам было запрещено иметь скот в своих хозяйствах. Они были вынуждены продать его колхозам и совхозам. Были введены ограничения на продажу и заготовку кормов для личных хозяйств. Началась кампания против тунеядцев в колхозах и спекулянтов на колхозных рынках. Население страны пытались уверить в том, что все недоразумения и трудности с продовольствием проистекают от нерадивости колхозников и махинаций спекулянтов на рынках. Снова возрождались методы хозяйствования сталинских времен. Хрущева и других коллективных руководителей часто тянуло к привычным методам прошлого. Не желая признать не только открыто, но и для самих себя, что все провалы советской экономики, будь то в сельском хозяйстве или в промышленности, связаны с существом советского режима и являются его неизбежными не столько спутниками, сколько органическими частями советской общественной системы, советские руководители предпочитали объявлять виновными в провалах его жертв и ликвидировать те немногие полезные реформы, которые были проведены в первые годы после смерти Сталина. Вместо 22 миллионов коров в 1958 году в индивидуальном владении у колхозников и рабочих осталось к концу 1962 года всего лишь 10 миллионов. Колхозы же, получившие скот, не в состоянии были обеспечить его кормами. Во время неурожайного 1963 года выяснилось, что государство не сумело накопить необходимых резервов хлеба на случай стихийных бедствий. Во многих районах страны не хватало хлеба. Снова, как в 30-е годы и в 1947 году, выстраивались многочасовые очереди, продажа хлеба была ограничена. Особенно пострадали южные районы страны, Северный Кавказ, Южная Украина и другие. Начались массовые закупки зерна за границей за счет наличного золотого запаса. Закупки превысили 13 миллионов тонн зерна. Позднее Хрущева упрекали за это. В сталинские времена народу просто предоставили бы возможность пухнуть с голода. Во времена Хрущева предпочитали менять золото на хлеб. И в этом состояла огромная качественная разница между этими двумя периодами советской истории. Последняя отчаянная попытка Хрущева найти выход из тупика в сельском хозяйстве была связана с засухой и неурожаем 1963 года. Надежды на развитие экстенсивного сельского хозяйства путем ввода в севооборот все новых и новых земельных площадей, особенно в Казахстане и Сибири, не оправдали себя. Можно было, конечно, один или два раза налетом путем концентрации средств, людей, техники сорвать большой урожай и убежать. Но дальше этого дело не двигалось. Вся система хозяйствования нуждалась в изменении. Земля требовала правильного, научно обоснованного обращения с ней. Даже в такой огромной стране, как Советский Союз, сельское хозяйство должно было быть интенсивным. Опыт Соединенных Штатов Америки, 3,5% населения которого производило сельскохозяйственной продукции, достаточно, чтобы прокормить не только свою страну, но и продавать продукцию в огромных количествах за границу, был достаточно убедительным. Хрущев пытался перенять американский опыт, но делал это чисто механически, не принимая во внимание разницу в условиях, в том числе и социальных, землевладения в Соединенных Штатах и в Советском Союзе. Земля нуждалась в удобрениях, в отдыхе и обновлении. Эти нехитрые истины, известные каждому русскому крестьянину от рождения, было довольно трудно применить на практике в государстве, где решения принимаются исходя из требований момента, из политической целесообразности, без внимания к последствиям принимаемых решений. Под конец своего 10-летнего правления Хрущев понял, что земля прежде всего нуждается в больших капиталовложениях, в удобрениях. Так же поспешно, как он это делал при принятии других решений, Хрущев выдвинул в 1963 году новую, абсолютно нереальную программу химизации земледелия. Хрущев, строительство коммунизма в СССР и так далее, указанное сочинение, том 8, страница 304. Программой предусматривалось довести производство минеральных удобрений до 80 миллионов тонн к 70-му году и до 150-170 миллионов тонн к 80-му. Фантастичность этого плана видна из следующих цифр. В 1963 году СССР произвел меньше, чем 20 миллионов тонн, в 70-м 53,4 миллиона тонн и в 77-м 96,8 миллиона тонн. Народное хозяйство СССР в 1965 году, страница 188, народное хозяйство в 1972 году, страница 219, народное хозяйство в 1977 году, страница 155. Итоги перетряхивания сельского хозяйства в послесталинские годы были весьма неутешительными. По контрольным цифрам, воловая продукция должна была возрасти в течение семилетки 59-65 годы на 70%, а фактически возросла на 10%. Средняя урожайность в 60-64 годах возрастала в среднем на 0,8%. Темп прироста поголовья крупного рогатого скота снизился в два раза по сравнению с предыдущими 5 годами. Удои молока на одну корову снизились в среднем на 370 килограммов в год. У колхозников образовалась большая задолженность государству. Так охарактеризовал положение в сельском хозяйстве новый глава партии Леонид Ильич Брежнев в марте 1965 года. Брежнев ленинским курсом «Москва», 1970 год, страница 68-93. Таким образом, в который раз подтвердилось, что советская экономика покоится на нездоровой основе, что никакие полуреформы, перестановки, решения и постановления не выправят положение. До тех пор, пока экономика зависит от политических решений, постоянно меняющихся по тому или другому поводу, нет никакой надежды для страны выбраться из хозяйственного тупика. Подтверждением тому также служат и многочисленные бесплодные попытки улучшить структуру государственного аппарата, наделить министров и начальников главков, директоров предприятий новыми правами или, наоборот, ограничить эти права, разделить старые планирующие органы и создать новые, и так далее, и тому подобное. Таких реформ было в хрущевскую эру великое множество. Действительных же улучшений в области экономики так и не произошло. Зыбучие пески советского бюрократизма оказались поистине всепоглощающими. В феврале 1956 года 20-й съезд КПСС одобрил 6-й пятилетний план. В декабре того же года выяснилось, что план не годится. Был наспех составлен переходный план на 1-2 года, а затем появился новый, но уже не пятилетний, а семилетний план 1959-65 годов. Чехарда с планами была связана с обострившейся борьбой за власть, которая привела в 1957 году к полному устранению из руководства Маленкова, Молотова и Кагановича и двух ключевых фигур в экономическом планировании – Первухина и Сабурова. Теперь для Хрущева было очень удобным свалить все недостатки в планировании на оппозицию и потребовать для себя больше времени, семилетка вместо пятилетки, для исправления якобы совершенных ими ошибок. Власть на местах должна была стать прочной опорой правления Хрущева. Его личный опыт работы долгие годы на Украине подсказывал, что необходимо дать инициативу местным работникам, директорам предприятий для решения проблем местного или республиканского характера. Были образованы Министерство нефтяной промышленности в Азербайджане, Министерство цветной металлургии в Казахстане, ряд отраслевых министерств на Украине. К исходу 1956 года столкновения между Хрущевым и большинством президиума ЦК обострились. Хотя поводом для обострения были разногласия по поводу управления экономикой страны, в основе столкновения лежали недавние события в Венгрии, где рабочие советы на предприятиях стали как бы зародышем новой власти. Для сталинской когорты курс на децентрализацию и некоторую самостоятельность от центральной власти был как бы отзвуком того, что произошло в Венгрии. На пленуме ЦК КПСС в декабре 1956 года был подвергнут критике слабый контроль центральных министерств над республиканскими и над отдельными предприятиями. И хотя пленум указал на необходимость расширения прав республик в области промышленности, в то же время он высказался за усиление работы министерств в районах расположения отдельных отраслей национальной экономики. КПСС в резолюциях, указанное сочинение, том 7, страница 232. Хрущев, однако, скоро добился реванша. На февральском пленуме ЦК 1957 года была принята резолюция в пользу руководства промышленностью на базе территориального принципа и по определенным районам. Указанное сочинение, том 7, страницы 249-256. В мае 1957 года был принят закон о создании на местах советов народного хозяйства, совнархозов, которым надлежало ведать экономикой в своем регионе и заботиться также о развитии местных ресурсов и местной промышленности, как то делали совнархозы 20-х годов. Законодательные акты по вопросам народного хозяйства СССР, том 1, Москва, 1961 год, страницы 361-365. Всего по стране было создано 105 совнархозов, из них 70 в РСФСР, 9 в Казахстане, 11 на Украине, 4 в Узбекистане. В остальных республиках было создано по одному совнархозу. В этих республиках председателем совнархоза стал председатель Совета министров. Теперь Госплан СССР отвечал только за общее планирование и координацию планов, за распределение между республиками важнейших фондов. Госэкономкомиссия была упразднена. Центральные министерства, ведавшие производством вооружения, полностью сохранили свои функции. Организация совнархозов была встречена с явным неодобрением столичной бюрократией, привыкшей не только к власти, но и к удобствам проживания в Москве. Многим предстояло расстаться с насиженными местами и отправиться в провинцию. Бюрократия же на местах организацию совнархозов на первых порах поддержала, хотя и полагала, что можно обойтись без посланных из Москвы начальников. Престиж Хрущева резко пошатнулся в центре, но поднялся в областях. Это временное изменение баланса сил стало решающим фактором в консолидации власти в руках Хрущева. Расхождения во мнениях среди партийной верхушки затрагивали ряд существенных вопросов, но главным среди них оставался вопрос о характере власти. Противники Хрущева выступали за сохранение в руках руководства полного контроля и координации работы министерств. Они расходились с Хрущевым и в способах разрешения постоянных продовольственных затруднений, и в ряде проблем внешней политики. Решения о совнархозах, затронувшие интересы могущественной московской бюрократии, было последним толчком к образованию широкой оппозиции Хрущеву в руководстве партии. Эта оппозиция возникла сразу же после отставки Маленкова с поста председателя Совета министров и особенно после 20-го съезда КПСС. События лета-осени 1956 года в Восточной и Юго-Восточной Европе укрепили ряды оппозиции, которая начала упрекать Хрущева в авантюризме. Сигналом для выступления против Хрущева послужила его речь на митинге в Ленинграде в мае 1957 года, в которой он выдвинул свой фантастический план догнать и перегнать Америку в короткий срок в производстве мяса, молока и шерсти. В июне 1957 года на пленуме ЦК Хрущев столкнулся с организованной оппозицией. Подавляющее большинство членов президиума ЦК было против его политики. Против Хрущева открыто выступили Молотов, Маленков, Каганович, Первухин и Сабуров. Их поддержал секретарь ЦК Шипилов. При голосовании за освобождение Хрущева от обязанностей первого секретаря вместе с оппозицией голосовали Булганин и Ворошилов. 7 голосами против 4 это решение было принято. Однако Хрущев решил бороться. При помощи преданного аппаратчика Капитонова, сделанного позже секретарем ЦК, министра обороны маршала Жукова и председателя КГБ Серова, на военных самолетах в Москву срочно были доставлены члены ЦК КПСС с мест. Они потребовали открыть пленум ЦК. Недельная дискуссия на пленуме 22-29 июня 1957 года принесла победу Хрущеву. Основные противники Хрущева — Маленков, Молотов и Каганович, а также Шипилов — были объявлены антипартийной оппозицией, лишились всех постов. КПСС в резолюциях, том 7, указанное сочинение, страницы 267-273. Как это обычно бывает в истории, победитель спешил избавиться от своего наиболее могущественного союзника. В данном случае им был маршал Жуков. Хотя Жуков в награду за свое участие в разгроме антипартийной оппозиции был сделан полным членом президиума ЦК КПСС, но популярность Жукова среди народа, считавшего, что он спас Россию от немцев, не давала Хрущеву покоя. Он не мог забыть, что во время перепалки на заседании пленума ЦК Жуков в ответ на гневную реплику Маленкова «Может быть, вы танки двинете против нас?» ответил уверенно: «Танки двинутся только по моему приказу». То были весьма необдуманные слова со стороны защитника Москвы и победителя Берлина. Если бы Жуков был более искушен в политике, то он, несомненно, сказал бы: «Танки двинутся только по приказу ЦК». Жуков сам дал повод для будущего обвинения его в бонапартизме. Впрочем, если бы не эти злосчастные слова, то был бы найден и другой повод. Многие маршалы завидовали славе Жукова, и Хрущев использовал эту зависть. Карикатура, появившаяся в одной западноевропейской газете, ускорила развязку. На картинке был изображен Хрущев, устремленный вперед, а за ним, на небольшом расстоянии, уверенно шагающий Жуков. Под карикатурой подпись: «Оглянись, Никита, кто шагает за тобой?» И Никита оглянулся. Разумеется, Хрущев знал, что Жуков далек от мысли стать диктатором. Но Хрущев не мог перенести популярности маршала, она заслоняла его собственную. Жуков, пока он был с Хрущевым в одной упряжке, закрывал возможность напомнить народу о заслугах Хрущева во время войны. Не случайно поэтому через несколько лет в первом томе «Истории Великой Отечественной войны против гитлеровской Германии 1941-1945» Жуков будет упомянут в негативном плане, как начальник генерального штаба, не принявший своевременных мер к предупреждению внезапного германского нападения, а во всех последующих томах не раз будет воздано должное военным талантам Хрущева. В октябре 1957 года, в то время как Жуков находился с визитом за границей, Хрущев собрал заседание президиума ЦК для обсуждения опасности бонапартизма со стороны маршала Жукова. На резонно высказанное сомнение, не следует ли подождать возвращения Жукова в Москву, Хрущев ответил цинично: «Семеро одного не ждут». Жуков не только был выведен из ЦК КПСС, но смещен с поста министра обороны и уволен в отставку. Указанное сочинение, том 7, страницы 295-297, смотрите также мемуары Хрущева. Итог борьбы Хрущева за должность вождя был вскоре подведен. В марте 1958 года Булганин был освобожден от обязанностей председателя Совета министров СССР. На его место был назначен сам Хрущев, объединивший в своих руках, как до него это сделал Сталин, а затем на короткий период Маленков, два ключевых поста в государстве – первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР. Удаление бывших членов президиума ЦК КПСС с их постов впервые в истории СССР не повлекло за собой ареста. Это было что-то новое в опыте советской жизни и было признаком стабилизации положения высшей бюрократии, ее решимости не допустить возобновления практики сталинских времен и сохранить таким образом преемственность власти. В конечном итоге традиционная тяга к централизму очень быстро дала себя почувствовать. Оказалось, что совнархозы отдельных областей занимаются главным образом местной промышленностью, вместо того, чтобы направлять экономическое развитие региона в целом. Очень скоро, уже в 1959 году, начал происходить процесс, аналогичный укрупнению колхозов и совхозов. Маломощные совнархозы начали присоединять к более крупным. Прежняя экономическая иерархия быстро восстановилась, но в еще более уродливом виде, чем то было до учреждения совнархозов.